16. Другая дудка. Техновидение. Ослепленный. 1. Севериан вывел их к разрушенной коробке здания, которая когда-то была кое-как построенным многоквартирным домом. Он рухнул после того, как к и без того ненадежной и плохо сложенной конструкции добавили очередной этаж. Адхарва ощущал гнев погибших здесь людей, все еще витающий в этом месте. Его псионические отголоски еще не успели развеяться и поглотиться обратно в Великий океан. Это место пропитывало уныние, и даже те, кто не был восприимчив к эфирным материям, держались от него подальше. Это был заброшенный уголок, где они могли укрыться и перевести дух, который Севериан исхитрился найти им посреди города с миллионным населением. Лунный волк утверждал, что по дороге сюда их никто не видел, хотя от Харви было сложно представить, что им удалось пройти абсолютно никем не замеченными. Из потрескавшихся перекрытий над их головами стекали ручейки воды. Это месиво смятых в гармошку листов металла и изломанных деревянных балок вгоняло в ужас своей ненадежностью. Но Гефьё заверил, что им не грозит немедленное обрушение. Гвардеец смерти сидел, прислонившись спиной к одной из стен, и Киран что-то говорил ему тихим голосом. Близнецы-пожиратели миров обладали клинками, которые они забрали у мертвых кустодиев. Судя по тому, что отделения с источниками питания были вскрыты, они пытались вернуть в рабочее состояние генераторы силовых полей. Севериан, присев на колено около самой большой прорехи в искривленной стене, внимательно изучал подходы к их укрытию, выискивая любые признаки охотников, которые наверняка стягивали вокруг них свою сеть. Кай растянулся на боку, в самой сухой части здания. Его грудь вздымалась и опадала в спокойном ритме сна. Смертный был изнурен, его разум и тело были на грани полного отказа. Но Адхарва знал, что он продолжит идти вперед. Сила, которая коснулась его разума, не позволит ему сломаться. И Адхарва должен был узнать, чем она была. Как и все из его легиона, он презирал невежественность, смотря на нее, как на неспособность к волевым усилиям и отсутствие напористости. Какие бы сведения ни находились в разуме Кая, их сочли настолько существенными, что кустодии привлекли псидопросчиков. И поэтому стать тем, кто извлечет эту информацию, было для Адхарвы делом личной чести. Он закрыл глаза и выскользнул своим тонким телом из плоти, ощущая ту легкость бытия, что приходит вместе с ослаблением связей с материальным узилищем. Он не мог разделяться со своей физической оболочкой надолго, поскольку охотники непременно прихватят с собой пси-ищеек, для которых тонкое тело будет сияющим маяком. На Адхарву нахлынул ментальный гвалт города-просителей. Тот невнятный фоновый шум, который составлен из мыслей миллионов людей. Они были заурядными и несущественными, и он отфильтровал из своего восприятия их надежды когда-нибудь быть допущенными в стены дворца, их боязнь банд, их отчаяние и их апатию. То тут, то там ощущались верные признаки латентных псайкеров, тех одаренных индивидуумов, в чьих возможностях было развить дарованные им способности в нечто поразительное. Его печалило, что этим тиранским самородкам никогда не выпадет такой шанс. Если бы они родились на Проспера, их способности пестовали бы и развивали. Благодаря великому делу, начатому Алым Королем, зашоренное человечество получало шанс полностью раскрыть потенциал своего великолепного мозга. Но это было до предательства на Никее. Адхарва знал, что в тот хрупкий момент, когда мечты обрели крылья, их растоптали навсегда, и их уже не склеить обратно. Но даже когда мысли обитателей города затихли, Адхарва продолжал ощущать соседство еще одной сущности, таящейся в его глубинах, могучей и чужеродной. Его тонкое тело чувствовало ее близость, и он поборол порыв полететь к ней сквозь эфир. Где-то невдалеке находилось нечто, нашедшая себе лазейку в завесе, которая отделяет этот мир от Великого океана. Эта тропинка оставалась незамеченной обитателями материальной сферы. И как Адхарва осознал соседство этой разумной сущности, так и она почуяла его и юркнула обратно в ту неведомую раковину, что в настоящее время предоставляло ей приют. Он все еще ощущал ее присутствие, поскольку существо с такой мощной энергетикой не могло скрыть его полностью. Это была заноза, сидящая в ткани Вселенной, и эта ранка никогда не сможет зажить до конца. Адхарва пока что выкинул ее из головы и обратил свои мысли на Кая Зулейна. Его светящееся тело плыло во внешние пределы разума астропата, перелопачивая его тревоги и страхи последних недель и хаос мыслей, которые одолевали его в бодрствующем состоянии. Варварские рубцы, оставленные нейролокуторами, вызвали у Адхарвы злость, и Кай зашевелился во сне, когда этот гнев просочился в его разум. Воин Тысячи Сунов увидел мимолетные образы огромной пустыни и возносящуюся к небесам твердыню, в которой узнал давно исчезнувшую крепость города Арзашхун и страны Урарту. Ее описывала сухая, но информативная работа примарха Желимана, чья копия имелась в библиотеке корвидов на Тиске. Зачем бы Каю Зулейну грезить об этом месте? Да, он служил с 13-м легионом, и то, что он мог видеть оригинал этого труда где-нибудь на Ультрамаре, не выходило за пределы возможного. Но зачем ему понадобилось создавать это место в воображении? Втискиваясь глубже в эту грезу, Адхарва почувствовал запахи базара, благоухание кальянного дыма и пряные ароматы, канувшие в лету цивилизации. Ему не с чем было соотнести эти ощущения, но он чувствовал, что они важны для той тайны, которую Кай хранил в своем разуме. Что хотело око от этого смертного? Что могло быть настолько важным, и почему это поместили в такой хрупкий сосуд, а не в кого-то, кто достоин его защищать? Адхарва улыбнулся, распознав в своих мыслях ревнивую нотку. Он еще энергичнее надавил на барьер, за которым начинались грезы Кая, задействуя умения за пределами представлений невежд, пытавшихся вскрыть разум астропата. Он увидел пустыню и ту великую опустошенность, которую она олицетворяла. Он осознал значение огромной крепости и смысл тени, которая рыскала вокруг нее с терпеливостью хищника. Это было убежище Кая, но практика покажет, что оно категорически не дотягивает до того уровня, который не позволил бы правдодознатчику с квалификацией Адхарвы со временем пробить его защиту. Одно усилие мысли, и Адхарва очутился у могучих врат Арзашкуна. Он посмотрел вверх на сверкающую белизну многочисленных башен и позолоченные крыши. Силуэте крепости не хватало целых кусков, и он мог представить, как нейролокуторы разбирают ее строение, часть запугать своего пленника. «Вы только загнали его глубже внутрь», — произнес Адхарва. Он простер свою руку к огромным защитным вратам и совершил волевое усилие, заставляя их распахнуться. Ничего не произошло, и тогда он повторил свой жест, и вновь врата упорствовали перед ним, оставаясь закрытыми. Из окружающего песка вырвались черные, сочащиеся угрозой ленты, и Адхарву охватило тревожное предчувствие. Его окутали волны умирающих, его тонкое тело затеребили цепкие когтистые руки из блестящего черного вещества. Они отрывали лоскуты света от его нематериальной формы, что проявится в виде темных отметин на его физической оболочке. Адхарва воспарил над тошнотворным болотом ужаса и страха, сердясь на самого себя за то, что позволил таким примитивным эмоциям застать его врасплох. Его тело плавало высоко над Арзашхуном, но черная жижа поднималась вверх, как присмыкающаяся, карабкающаяся к нему по невидимому зданию. У Адхарвы возникло сильнейшее ощущение, что тайна внутри Кая защищена собственным чувством вины астропата, и он улыбнулся, восхищаясь тем человеком, который разместил ее в таком месте. «Очень умно», — сказал он, — «эту защиту можно вскрыть лишь изнутри».